Выбор. Я и забыла, как темно и дымно под лестницей в Ривертоне. Как низкие потолки и холоден мраморный пол. Забыла, как быстро северный ветер выдувает отсюда все тепло, забираясь в щели каменных стен. Совсем не так, как в доме номер 17 с его новейшими изоляцией и отоплением. «Бедная моя девочка», — запричитала миссис Таунсенд, привлекая меня к своей необъятной груди. Как спокойно становилась у этой груди. Что за потеря для ее нерожденных детей? Однако правила были строгие, и мама в полной мере испытала их на себе. Или семья, или служба в доме. «Проходи, садись. Нэнси, налей-ка Грейс чашку чая». «А где же Кэти?» — не поняла я. Все переглянулись. «Что случилось?» «Нет, ничего плохого быть не может, Альфред бы обязательно написал». «Замуж выскочила, только и всего», — фыркнула Нэнси, прежде чем выйти за чайником. Я только рот раскрыла. «Парень с севера, шахтер», — тут же зашептала мне миссис Таунсенд. «Кэти, бестолковая девчонка, тайком встречалась с ним в деревне, когда я посылала ее за покупками. Сговорились, быстрее некуда. Там уже и малыш на подходе». Довольная произведенным эффектом, она одернула фартук и опасливо оглянулась. «Только не говори об этом при Нэнси. Она прям зеленеет, когда слышит, хотя и клянется, что ей все равно». Я ошеломленно кивала. «Глупышка Кэти замужем? Скоро станет мамой?» Пока я переваривала новости, миссис Таунсенд хлопотала вокруг, пересаживала меня поближе к огню, причитала, что я слишком бледная и худая, решила немедленно накормить меня хорошей порцией своего рождественского пудинга, чтобы я скорее пришла в себя. Как только она удалилась за угощением, я поняла, что все ждут от меня каких-то слов. Пришлось на время выбросить Кэти из головы и спросить, как дела в Ривертоне. Все запереглядывались, и, наконец, мистер Гамильтон произнес. «Что я могу сказать тебе, Грейс? Со времени твоего отъезда здесь многое изменилось». Я спросила, что это значит, и он, одернув куртку, пояснил. «Теперь у нас гораздо тише, заброшенное место». «Похоже на дом с привидениями», — вставил Альфред, который так и остался стоять у двери. Похоже было, что он нарочно нарывается на замечание. «Тот, что наверху, болтается весь день по имению, как оживший мертвец». «Альфред!» — прикрикнул мистер Гамильтон, но далеко не так возмущенно, как я ожидала. «Хватит выдумывать, ты преувеличиваешь». «Вовсе нет», — откликнулся Альфред. «Бросьте, мистер Гамильтон, Грейс одна из нас. Мы можем сказать ей правду». Он поглядел на меня. «Я ведь уже говорил тебе в Лондоне. После того, как мисс Ханна вышла замуж, его светлость себе места не находит». «Да, хозяин расстроен, но дело не только в отъезде мисс Ханны», — возразила Нэнси. «Еще и завод, и смерть матери». Она наклонилась ко мне. «Если бы ты только могла заглянуть наверх. Мы стараемся изо всех сил, но что мы можем поделать? Он не разрешает вызвать мастеров для ремонта. Говорит, что они начнут стучать и пилить, а это действует ему на нервы. Мы закрыли почти все комнаты. Хозяин говорит, что гостей тут больше не будет, поэтому нечего нам тратить силы и время. Однажды застал меня за уборкой в библиотеке. Так чуть шею не свернул». Она опасливо глянула на мистера Гамильтона и продолжила. «Мы даже книги больше не протираем». «Все потому, что хозяйки нам не хватает», — вздохнула вернувшаяся с тарелкой пудинга миссис Таунсенд и слизнула с пальца каплю крема. «Нету в доме женской руки». «Он целыми днями бродит по имению и гоняет каких-то выдуманных браконьеров», — продолжала Нэнси. «А когда возвращается, идет в оружейную и чистит ружья. Прямо страшно делается, я всем говорю». «Хватит, Нэнси», — не очень уверенно оборвал ее мистер Гамильтон. «Обсуждать хозяина не нашего ума дело». Он поправил очки. «Хорошо, мистер Гамильтон, Согласилась Нэнси и тут же быстро добавила. «Ты бы видела его, Грейс. Ты бы его просто не узнала. Постарел, мы и оглянуться не успели». «А я видела», — сообщила я. «Где?» — встревоженно осведомился мистер Гамильтон и снова поправил очки. «Надеюсь, недалеко? Не у озера?» «Нет, мистер Гамильтон, совсем не у озера, а в деревне, на кладбище, на похоронах мамы». «Он пришел на кладбище?» — вытаращив глаза, воскликнула Нэнси. «Ну, не совсем на кладбище», — поправилась я. «Он стоял на холме и смотрел очень внимательно». Мистер Гамильтон обвел всех растерянным взглядом. Альфред только пожал плечами. «Я никого не заметил». «Да был он там», — настаивала я. «Я же не слепая». «Наверное, просто пошел прогуляться», — неуверенно предположил мистер Гамильтон. «Подышать свежим воздухом». «Да нет, он не гулял», — задумчиво возразила я. «Просто стоял там какой-то потерянный и глядел на могилу». Мистер Гамильтон переглянулся с миссис Таунсенд. «Положим, хозяин всегда был благосклонен к твоей маме, когда она тут работала». «Благосклонен?» — подняла брови миссис Таунсенд. «Это так теперь называется?» Я переводила взгляд с одного на другого. Какие у них странные лица. Будто знают что-то, чего не должна узнать я. И тут мистер Гамильтон резко переменил тему. «Что-то мы все о нас, да о нас. А как ты, Грейс? Расскажи нам про Лондон. Как поживает молодая миссис Лакстон?» Я почти не слушала. В сознании брезжила какая-то неясная мысль. Перешептывания, взгляды и намеки вдруг сложились вместе, как в головоломке. Почти сложились. «Грейс!» — нетерпеливо окликнула меня миссис Таунсенд. «Язык проглотила. Что там, мисс Ханна?» «Простите, миссис Таунсенд», — извинилась я. Задумалась. Все смотрели на меня с ожиданием, поэтому я сказала, что с Ханной все хорошо. А что еще мне оставалось? Как бы я объяснила им, что происходит на самом деле? Рассказывать про ссоры с Тедди, визит к гадалке, жуткий разговор о смерти. Вместо этого я описала чудесный дом, дорогую одежду и блестящее общество. «А как твоя работа?» — осведомился мистер Гамильтон. «В Лондоне ведь все по-другому. Интересно? Наверное, в доме много прислуги». Я ответила, что прислуги много, но она далеко не такая умелая, как здесь, в Ривертоне. Мистер Гамильтон остался доволен. Не забыла я и про предложение леди Пембертон-Браун. «Надеюсь, ты дала ей понять, что к чему», — сказал мистер Гамильтон. «Вежливо, но твердо, как я тебя учил». «Да, мистер Гамильтон». «Что за девочка у нас?» Мистер Гамильтон засиял, как гордый отец. «Гленфилд Холл, это вам не шутки. Ты сделала себе неплохое имя, если тебя пытались туда переманить. И что отказалась, тоже правильно. Что у нас есть, кроме нашей верности?» Мы согласно закивали. Все, кроме Альфреда. И я это заметила. И мистер Гамильтон заметил. «Альфред, наверное, уже посвятил тебя в свои планы?» Подняв седую бровь, осведомился он. «Что за планы?» Я поглядела на Альфреда. «Я не успел тебе сказать», — с улыбкой объяснил Альфред, подходя и садясь рядом со мной. «Я ухожу, Грейс. Хватит с меня этих «да, сэр», «нет, сэр». Я было решила, что он хочет вообще покинуть Англию, но Альфред, увидев мое лицо, торопливо объяснил. «Да нет, я никуда не уезжаю, просто ухожу из Ривертона. Один приятель, мы вместе воевали, предлагает мне открыть с ним пополам свое дело». «Альфред...» Я не знала, что сказать. Вместе с облегчением пришла новая тревога. «Оставить службу? Покинуть спокойный, надежный Ривертон?» «А что там за дело?» «Подадимся в электрике. Этот парень, он здорово работает руками. научит меня устанавливать дверные звонки и так далее. Через некоторое время я устроюсь в какой-нибудь магазин. Буду работать как зверь и копить денежки. У меня уже кое-что припасено. И рано или поздно открою свою контору. Буду сам себе хозяин. Вот увидишь, Грейси. Вечером Альфред проводил меня обратно в деревню. На улице похолодало еще больше, и мы пошли быстро, пытаясь не замерзнуть. И хотя я была рада, что Альфред рядом, что мы помирились и во всем разобрались, я почти что ничего не говорила. Голова была занята другим. Я складывала воедино фрагменты воспоминаний, пыталась найти смысл в разноцветной головоломке. И Альфред шагал в молчании. Как выяснилось позже, тоже раздумывал. Правда, совсем о другом. Я вспоминала маму. Ее вечные недовольства, слова о том, что ей не повезло, что она была рождена для другой жизни. Я запомнила ее именно такой. Однако в последнее время с удивлением открыла для себя, что была и другая мама, та, которую с нежностью вспоминала миссис Таунсенд, а мистер Фредерик, как оказалось, был к ней очень благосклонен. Так куда же делась юная горничная с тайной улыбкой на губах? Ответ, как я подозревала, был ключом к разгадке множества маминых тайн. И решение лежало совсем рядом. Играла, как проворная рыбка в камышах моих мыслей. Я знала, что она близко, чувствовала ее, замечала, как она поблескивает. Но как только пыталась поймать юркое тельце, оно тут же выскальзывало из рук. Понятно, что все это как-то связано со мной. Здесь мама выражалась в открытую. Где-то рядом с моим рождением маячил отец, мужчина, о котором она говорила с Альфредом, но никогда со мной. Мужчина, которого она любила, только им не суждено было жить вместе. «Как там, — говорил Альфред, — его семья? Происхождение?» Грейс. Тетя знала, кто мой отец, но молчала не хуже мамы. Хотя я прекрасно знала, что она о нем думает. В детстве мне часто удавалось услышать обрывки их разговоров. Тетя Ди шепотом бронила маму за ее выбор. Говорила, что мягко было постелено, да теперь жестко спать. Потом мама плакала, а тетушка похлопывала ее по плечу и неуклюже утешала. «Ничего, одной оно и лучше». Отделалась от этого места, и слава богу. Этим местом, как я поняла еще девочкой, был большой дом на холме. Его тетя Ди не любила почти так же, как моего отца. Говорила, вот две беды, что разрушили мамину жизнь. Грейс. И мистера Фредерика она тоже вроде не любит. «Что за нахальство?» — сказала, увидев его на похоронах. «Вот так заявиться». Я еще удивилась тогда, откуда эта тетушка знает мистера Фредерика, и что он ей сделал, что она его так ненавидит. И еще. Зачем он все-таки пришел? Одно дело хорошо относиться к служанке, и совсем другое — появиться на деревенском кладбище. Смотреть, как хоронят давно уволившуюся горничную. Грейс. Издалека из-за моих мыслей меня звал Альфред. Я поглядела на него бессмысленным взглядом. «Я целый день хотел с тобой поговорить. Боюсь, если не спрошу сейчас, не решусь спросить вообще». «И маме он нравился. Бедный, бедный Фредерик», — сказала она тогда. «Не бедная леди Вайолет и не бедная Джемайма. Она жалела одного лишь Фредерика. Хотя и это можно объяснить. Когда мама работала в Ривертоне, мистер Фредерик был молод, и это нормально, что она жалеет и любит того члена семейства, который близок ей по возрасту. Она могла привязаться к нему, как я к Ханне. Кроме того, маме вроде бы нравилась жена Фредерика, Пенелопа. «Фредерик больше не женится», — заявила она, когда я рассказала, что на него охотится Фенни. «Так твердо, так непоколебимо. Чем еще объяснить такую уверенность, как не близостью к бывшей хозяйке?» «Я не умею складно объяснять, Грейси. Ты и сама знаешь», — говорил в это время Альфред. поэтому скажу прямо. Ты уже в курсе, скоро я начну работать. Я кивала ему, кивала, а сама все думала о другом. Призрачная рыбка подплыла совсем близко. Я видела, как блестят ее чешуйки, как она мелькает в камышах, выплывая из тени. И это только первый шаг. Я буду копить и копить, и в один прекрасный день, вот увидишь, подожди совсем немного. У меня появится своя контора с вывеской «Альфред Стипл» на двери. На свет. А что, если мама расстроилась вовсе не из-за привязанности к покойной хозяйке, а из-за того, что мужчина, которого она до сих пор любила, снова собрался жениться? Что, если мама и мистер Фредерик много лет назад, когда она служила в Ривертоне? Я все ждал и ждал, Грейс, потому что хотел предложить тебе что-то большее, чем жалование лакея. Нет, конечно же нет. Это был бы страшный скандал. Люди судачили бы о них, и я бы все узнала. Ведь узнала бы. На память пришли обрывки разговоров. Не маму ли имела в виду леди Вайолет, когда говорила леди Клементине, что Фредерик был слишком занят всякими глупостями? И все знали? И 22 года назад в Сафроне действительно разразился скандал, когда из господского дома выгнали горничную, беременную от сына хозяйки. Но если так, почему леди Вайолет согласилась принять меня на работу? Ведь тогда, выходит, я служила ей постоянным напоминанием о давней ошибке сына. Или это был своего рода обмен, плата за мамино молчание? И именно поэтому мама была так уверена, что для меня найдется место в Ривертоне. Как все просто. Рыбка выплыла на свет, каждая чешуйка сверкала серебром. Как я могла быть такой слепой? Обида мамы, отказ мистера Фредерика жениться на Фенни. Все ясно, как день. Он тоже любил маму, потому и пришел на похороны. И потому смотрел на меня так странно, словно я какое-то привидение. И с легкостью отпустил меня с Ханной. Сказал, что я ему тут не нужна. «Грейси, я что хочу спросить?» Альфред взял меня за руку. «Ханна?» Меня как громом ударило. Я даже вскрикнула. «Вот и объяснение той привязанности, сестринской привязанности, которую я к ней испытывала». Я пошатнулась. Альфред поддержал меня. «Осторожно, Грейси», — с напряженной улыбкой предупредил он, — «а то ты на меня свалишься». У меня дрожали колени, казалось, я рассыпаюсь на миллионы крупинок, утекаю, как песок сквозь пальцы. «А Ханна знает? Может быть, поэтому она забрала меня в Лондон? Обращалась ко мне в беде, просила никогда ее не бросать?» «Грейс, что с тобой? Ты нормально себя чувствуешь?» «Опять Альфред». Я кивнула, пытаясь выдавить хоть слово. Не смогла. «Это хорошо, потому что я никак не скажу тебе самого главного. Хотя ты, наверное, уже догадалась». «Догадалась? Про маму и Фредерика, про Ханну?» «Нет, Альфред говорил о чем-то еще». «О чем?» «О новой работе, о боевом друге». «Грейси», — Альфред взял меня за руки. Улыбнулся, нервно сглотнул. «Окажешь ли ты мне честь стать моей женой?» Я наконец-то пришла в сознание. Заморгала, не зная, что сказать. Меня закрутил новый поток мыслей и чувств. Альфред позвал меня замуж. Альфред, которого я обожала, стоял передо мной с каменным от напряжения лицом и дожидался моего ответа. Слова просились на язык, но губы не слушались. «Грейс!» — позвал Альфред, не в силах больше ждать. Я почувствовала, что улыбаюсь, даже смеюсь, просто не в силах остановиться, и плачу. Холодные крупные слезы на щеках. Видимо, со мной случилась истерика. Столько событий буквально за несколько минут. Сперва шок. Я прихожусь роднёй мистеру Фредерику, Ханне. И тут же новый сюрприз — предложение Альфреда. Грейси!» Альфред неуверенно следил за мной глазами. «Это что значит? Ты согласна? В смысле, выйти за меня замуж?» «Я? За него? Замуж?» Я столько лет об этом мечтала, и вдруг оказалось, что понятия не имею, что отвечать. Я ведь оставила все надежды в ранней юности, запретила себе даже думать о том, что они могут сбыться, что кто-то сделает мне предложение, что Альфред сделает мне предложение. Я с трудом подавила смех и заставила себя кивнуть, будто со стороны услышала свой голос. «Да», — почти шепот. Я закрыла глаза, постаралась остановить головокружение и уже громче ответила. «Да!» Альфред издал радостный возглас, и я открыла глаза. Он сиял и ухмылялся во весь рот. Мужчина и женщина, шедшие по другой стороне улицы, засмотрелись на нас, и Альфред крикнул им. «Она сказала мне «да!»» Потом повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но губы все расползались в улыбку. Весь дрожа, он снова схватил меня за руки. «Я так мечтал, чтобы ты согласилась». Я тоже кивала и улыбалась. «Что за вечер?» «Грейс», — тихо сказал Альфред. «Я даже не знаю, как спросить. А можно мне теперь тебя поцеловать?» «Наверное, я согласилась, потому что он обхватил рукой мой затылок, наклонился. Прикосновение его губ оказалось таким странным, прохладным, тайным, незнакомым. Время остановилось». Альфред выпрямился, улыбнулся мне, помолодевший и очень красивый в сумеречной полутьме. Потом, первый раз в жизни, взял меня за руку, и мы пошли по улице. Даже и не разговаривали, просто шли вдвоем. У меня по руке, там, где ее касался Альфред, бежали мурашки. Тепло и тяжесть его руки, как обещание. Пальцы Альфреда погладили мое запястье, и я вздрогнула. Все чувства обострились, с меня как будто сдернули кожу, заставив ощущать все сильнее, тоньше. Я придвинулась поближе. Так много изменилось, и всего за один день. Я раскрыла мамин секрет, поняла, почему так привязана к Ханне, да еще мне сделали предложение. Я чуть было не поделилась с Альфредом своей догадкой про маму и мистера Фредерика, но вовремя сдержалась. У нас впереди уйма времени. А я сама еще не привыкла к своему открытию. Хотелось немного побыть единственной хранительницей маминой тайны и насладиться своим собственным счастьем. Вот я и молчала, и мы молча шагали за руку вдоль по моей родной улице. Драгоценные, прекрасные мгновения, которые я вспоминала потом сотни и сотни раз, всю свою жизнь. Иногда представляла себе, как мы вместе дошли до дома, выпили за наше будущее счастье и вскоре поженились. И жили счастливо до самой старости. Однако ты знаешь, что этому не суждено было сбыться. Вернемся назад. Мы дошли до середины улицы, до дома мистера Коннелли, откуда, как обычно, доносились тоскливые звуки волынки, когда Альфред сказал: «Ты можешь взять расчет, как только вернешься в Лондон». «Расчет?» — резко остановилась я. «У миссис Лакстон». Он улыбнулся мне. «Мы ведь женимся, так что тебе больше не придется ее одевать, раздевать. Уволишься и сразу уедем в Ипсвич. Хочешь, будешь работать со мной, вести счета. Или займешься шитьем». «Взять расчет? Оставить Ханну?» «Нет, Альфред, я не могу», — твердо сказала я. «Почему же не можешь?» Его улыбка стала растерянной. «Я ведь увольняюсь?» «Ты — это ты!» Я с трудом подбирала слова, изо всех сил желая, чтобы он понял. «А я горничная, камеристка. Ханна без меня не справится». «Да справится она, наймет другую. Ей все равно, кто будет складывать ее перчатки», — вспылил Альфред. Потом взял себя в руки и сказал уже мягче. «Ты слишком хороша для этой работы, Грейс. Ты заслуживаешь большего и должна жить своей жизнью». Я не знала, как объяснить ему, что Ханна, конечно же, найдет другую служанку. Только ведь я больше, чем служанка. Что мы привязаны друг к другу с того самого дня, в детской, когда нам обеим было по 14, и я гадала, как это — иметь сестру. Когда неожиданно соврала мисс Принс и сама испугалась. Что я дала слово. Что Ханна попросила никогда не бросать ее. Что мы и сестры. Тайные, но сестры. «Кроме всего прочего», — продолжал Альфред, — «мы ведь будем жить в Ипсвиче. Как же ты сможешь сохранить работу в Лондоне?» Он дружески сжал мою ладонь. Я вдруг сообразила, что уворачиваюсь от его взгляда. Такого прямого, такого искреннего. Альфред не поймет моих колебаний. Я почувствовала, как все мои аргументы тают, исчезают в неведомой дали. Нет таких слов, чтобы убедить его, заставить сразу понять то, на что мне понадобились годы. И я поняла, что никогда не смогу получить их обоих, Альфреда и Ханну, что пришло время выбирать. По телу разлился ледяной холод. Я выдернула руку из руки Альфреда и начала нескладно просить прощения. Бормотала что-то про ошибку, страшную ошибку, а потом я побежала и не оглядывалась, хотя точно знала, что он так и стоит под желтым уличным фонарем. Смотрит мне вслед, как я тороплюсь вдоль по улице, стучусь в дом, жду, когда тетя меня впустит, и исчезаю за дверью. И я закрыла ее за собой. Дверь в то, что могло случиться. Обратный путь в Лондон оказался сущим мучением. Долгий, тоскливый. Машина едва тащилась по скользкой дороге. И самое страшное, я сама себе единственный попутчик. Всю дорогу я вела отчаянные споры. Уговаривала себя, что приняла верное, единственно возможное решение. Ведь я обещала Ханне не бросать ее. И к тому времени, когда автомобиль остановился у дверей дома номер 17, мне удалось себя убедить. Еще я решила, что Ханна тоже знает о нашем родстве. Что она догадалась, подслушала разговоры родных или даже кто-то ей рассказал. И именно поэтому она всегда тянулась ко мне, делилась тайнами. С того самого дня, как мы столкнулись в дверях секретарских курсов мисс Дафф. Выходит, мы обе знаем. И эта тайна, как и многие другие, останется между нами. Молчаливый союз верности и преданности. Нет, все-таки хорошо, что я ничего не сказала Альфреду. Он бы не понял, почему стоит держать такое открытие при себе. Убеждал бы рассказать все Ханне, потребовать каких-нибудь привилегий. Несмотря на свою доброту и заботливость, не согласился бы оставить все как есть. И что было бы, если бы все дошло до Тедди и его семьи? Ханна бы пострадала, а меня бы вообще уволили. Нет. Что сделано, то сделано. Выбора нет. Впереди только одна дорога.